Плотная стена растительности начиналась в двух десятках метров от выхода из туннеля и казалась непроходимой. Покрытые толстой коростой ржавчины рельсы уходили туда и сразу терялись в утреннем тумане, струившемся меж стволов и стеблей, толстенных будто колонны на станции. Где-то неподалеку раздавались протяжные скрипучие звуки, словно кто-то водил тупым ножом по металлической сковороде. Здесь пахло жизнью, странной, незнакомой жизнью. В медленно проходящем через засоренную мембрану противогаза воздухе мешались самые разные запахи, от отвратительной вони разлагающегося мяса до вдруг тонкого цветочного аромата, как в духах Ларискиных. «Нормальный запашок!» — хлопнул по плечу Игоря, замершего на выходе из туннеля, капитан Федотов. «Это тебе не по Гальянова шастать. Джунгли. Так что привыкай». Запах здесь действительно ничем не напоминал сухой и пыльный аромат мертвых кварталов, прилегающих к МКАДу, где случалось бывать Князеву-младшему. «Чего встали?» — подбодрил отряд капитан. «Долго тут намерены красотами любоваться? И так припозднились. Вон, птички горлышки прочищают». Бойцы только поежились, представив себе этих «птичек». При вылазках на поверхность предписывалось передвигаться только вдоль стен домов, группами. Причем кто-то обязательно должен был прикрывать отряд от нападения сверху. У Игоря дома хранился в заветной коробке коготь в два указательных пальца длиной, который он украдкой отпилил у одной такой птички. Чудище отхватило голову одному из бойцов, а другого на всю жизнь инвалидом сделало. Еле забили. Игорь, в общем, забил шпагой в глаз. И разрешил себе коготь у твари отпилить. Хотя на Первомайской строжайше запрещалось проносить в метро каких-либо тварей с поверхности, пусть и по частям. Кто знает, пронесешь ее мертвую, а потом она полстанции распотрошит. «Вперед по трое! Когда первая тройка будет на опушке, идет вторая. Под открытым небом не задерживаться, с насыпи не сворачивать». Последнее замечание было лишним. Никто не знал, что скрывалось в высокой, выше насыпи, по которой были проложены рельсы, траве, покрытой серебристой росой и плавающей в море плотного, словно вода, тумана. Трава казалась живой, не по растительному, а по звериному. От одного ее вида мурашки пробегали по коже. Порой некоторые из травинок вдруг дергались отдельно от других, порой по зарослям пробегала волна, словно там внизу двигался кто-то невидимый. «Первая тройка пошла», — скомандовал капитан. «Вторая приготовится». Игорю выпало идти в последней тройке вместе с капитаном Федотовым, замыкавшим отряд, и сержантом Ляховым, двухметровым здоровяком, навьюченным помимо автомата еще и ручным пулеметом. Он был замыкающим. В каждой тройке был такой боец, замыкающий, постоянно державший под прицелом тылы. Крутой склон над зияющим устьем туннеля густо зарос теми же джунглями, что простирались впереди. Относительно свободен был лишь пятачок метров 20 на 20 вокруг выхода. Князев изучающе осмотрелся вокруг. «Не ратозейничать!» — одернул его капитан. «Не на прогулке, старшина!» Голос его из-под противогазной маски звучал неожиданно глухо, скрадываемый, осязаемо сгустившимся над насыпью воздухом. Одному Богу было известно, чего стоило Игорю уговорить начальство отпустить его вместе с разведывательно-карательной экспедицией Федотова. Да и сам капитан не горел желанием брать с собой новичка, ни разу не бывавшего в Измайловском парке, который за последние четверть века превратился в непроходимые джунгли. За это время те жители метро, что поднимались, успели разбиться на лесовиков, время от времени делавших вылазки в этот зеленый ад, и настоявших особняком от них горожан, специализирующихся на мертвых кварталах северо-востока. Тех, кто подниматься не решался, а действовал в туннелях, звали кротами. Лесовики считались особой кастой и на остальных смотрели свысока. Даже форма у них была другая. Ядовито-зеленый мешковатый камуфляж, расписанный темными полосами и светлыми пятнами. Среди серых камней и асфальта такая форма бросается в глаза, зато органично вписывается в буйную поросль зеленого леса. «Да пусть идет!» — бросил решающий камень на чашу весов Балагур, когда Игорь совсем было потерял надежду. «Брат его все-таки!» И вот Князева-младшего, пусть и на время, взяли в лесовики. «Не спать, не спать!» — подтолкнул его в спину капитан. «Нам до темна до Измайловска добраться надо». «Так до нее же меньше километра!» — изумился Игорь. «По карте!» — хмыкнул Федотов. Один из лесовиков сбросил с плеч металлический позвякивающий тючок, в котором оказалась охапка грубых, похожих на мачете ножей, на добротных деревянных рукоятях. «Ковалев! Якушев!» — выкрикнул командир. Не двое бойцов, закинув автоматы за спину, выбрали себе по тесаку. «Разомнись!» — криво улыбаясь, протянул капитан Игорю еще одно мачете. «Сейчас увидишь, в чем разница между картой и местностью». Вооруженные длинными тесаками бойцы подсекали растущие на насыпи стебли, многие из которых были потолще мужского запястья. Работали с таким остервенением, что только ошметья летели в стороны. «Под лезвие не попади часом», — буркнул могучий сержант и подтолкнул Игоря к крайнему рельсу. «Руби веселей, да смотри, чтоб соседу башку не снести». Тот прикинул вес тяжеленного тесака, одна сторона которого была заточена как бритва, и, размахнувшись, секанул по упругому стеблю, брызнувшему в лицо соком. Он не следил за временем, постепенно втянувшись в тяжелую работу, но, оглянувшись на голос капитана, устало удивился, как мало удалось продвинуться вперед. Плечи гудели от непривычного труда, липкий сок заливал линзы противогаза, а под химзой все тело было мокрым от пота. «Ну, понял теперь?» — спросил Федотов, дышащего, как загнанная лошадь, бойца. Едва смог выдохнуть Князев. «Ладно, отдохни чуть-чуть», — смилостивился командир. «Силуян, Пережогин, Васько, смените рубщиков». Трое свежих бойцов, построившись клином, привычно врубились в джунгли, а Игорь повалился рядом с присевшими на охапке свежесрубленных стеблей товарищами. «Глотни, полегчает», — сунул один из них ему в руку фляжку, из которой только что отпил сам. «Да не дрейф, ничего тут такого нет. Чай с тоником». Старшина повертел фляжку в руках, не зная, что с ней делать. Во время выходов в город им строго-настрого запрещали снимать противогазы даже на короткое время. А лесовики подняли маски на лоб и вовсю дымили самокрутками. «Да не боись ты!» — не выдержал один из них. «Сними ты противогаз свой, да пей на здоровье!» «А как же? Чудак-человек!» — фыркнул второй, выпустив изо рта колечко дыма. «Противогаз! Он только от пыли и защищает! А тут... какая пыль?» Он обвел рукой дышащие влагой заросли вокруг. «Здесь вся радиация давно вглубь ушла». «Отставить!» — капитан все слышал. «Надолго маски не снимать. Не хватало еще, чтоб мошка заразная тяпнула. Попили, покурили и намордники на место». Игорь торопливо отхлебнул прохладной ароматной жидкости со вкусом мяты, вернул флягу товарищу. «Каждый раз так?» — кивнул он в сторону трудившихся в поте лица лесорубов. «Ха, это еще семечки. Просто не выходили давно в поиск, вот и заросло все». Сосед рачительно спрятал затушенный окурок в жестяную коробку, опустил противогаз на лицо и устроился поудобнее. «Если свернуть с насыпи...» Рука в перчатке указала вниз, где все еще клубился туман. «Вообще атас! За день можно и на 100 метров не продвинуться». «А там? Почему ничего не растет?» — кивнул Игорь на проплешину перед входом в туннель. «Ну это вообще просто! Берешь огнемет и...» В Второй боец плавно повел папиросой. «Чтобы часовые видели, кто приближается». «Бывали случаи, такие тварюги забирались, мама дорогая. Так что лучше уж ему очередь в морду перед туннелем всадить, чем потом по кускам вытаскивать». Игорь вспомнил счетверенный крупнокалиберный пулемет на турели, обложенный мешками с песком, и понял, это не лишняя предосторожность. Если, конечно, новые товарищи не преувеличивали, хвастаясь перед новичком. «Сами-то видели таких?» — недоверчиво спросил он. «Спрашиваешь?» — один сделал круглые глаза. «Повезет, сам увидишь!» — ухмыльнулся другой. «Не рассиживаться!» — окликнул их Федотов. Бойцы неохотно поднялись на ноги и побрели по просеке, внимательно озираясь по сторонам и держа пальцы на спусковых крючках.